Судоплатов. 1920 год. Глава 1. Владимир Григорьевич Орлов был потомственный дворянин. Начальное образование получил в Варшаве, в первой образцовой Апухтинской гимназии. Одновременно с ним в гимназии обучались Борис Савенков и Иван Каляев. Окончил юридический факультет Варшавского университета. Участник русско-японской войны. После войны вернулся в Варшаву, где стал следователем по политическим делам. В частности, его подследственным был Дзержинский. В 1912 году он уже был действительным статским советником и следователем по особо важным делам. С началом Первой мировой войны Орлов был переведен в контрразведку, работал под началом генерала Батюшина. Являлся членом Верховной следственной комиссии по делам военного министра Сухомлинова, полковника Мясоедова, сахарных спекулянтов Рубинштейна и Доброго, которые обвинялись в переводе денежных средств в Германию и Австро-Венгрию. После Октябрьской революции Орлов, по поручению генерала Алексеева, смог устроиться в Петроградскую ЧК по подложным документам на имя Болеслава Орлинского. Он был назначен на должность председателя Центральной уголовно-следственной комиссии, неоднократно лично общался с Дзержинским. Он вспомнил Орлова, отметив: «Это очень хорошо, Орлов, что вы сейчас на нашей стороне. Нам нужны такие квалифицированные юристы, как вы. Если вам когда-нибудь что-то понадобится, обращайтесь прямо ко мне в Москву». Орлову удалось создать тайную антибольшевистскую сеть, около 80 агентов, и войти в контакт с представителями стран Антанты и центральных держав в Петрограде, которым смог передавать некоторые сведения о деятельности ВЧК, организовать переброску офицеров из Петрограда в добровольческую армию. Крупным успехом Орлова считалось создание картотеки с фотографиями и ориентировками на большевистских агентов и агитаторов, которая также была передана на Дон. Одним из контактов Орлова был английский разведчик Сидней Рейли. В сентябре 1918 года Орлов, из-за опасности провала, бежал в Финляндию, откуда выехал на юг, добравшись до Одессы в феврале 1919 года. В Одессе он был назначен начальником контрразведывательного отделения начальника штаба добровольческой армии Одесского района. Отделение под руководством Орлова добилось крупных успехов, которые приписывались неутомимому усердию его начальника. В Одессе практически в полном составе были разгромлены подпольная большевистская организация и отделение иностранной коллегии. Сидней Рейли упоминал, что Орлов в своей работе в Одессе не придерживался формальной правовой процедуры. Дела арестованных им большевистских агитаторов не всегда передавались судебным органам. После оставления Одессы Орлов прибыл в Константинополь, где поступил в распоряжение генерал-квартирмейстера ФСЮР. Затем перебрался в Екатеринодар, в штаб Деникина. В декабре 1919 года Орлов принял должность начальника контрразведывательной части особого отделения генштаба ФСЮР. Чуть позднее Орлов стал одним из руководителей врангелевской контрразведки. На этом посту он добился существенной реорганизации белогвардейских спецслужб, последовательно вел контрразведывательную работу против ВЧК и Коминтерна, перенеся ее главным образом за пределы территории бывшей Российской империи. В день нападения красных диверсантов на ставку главнокомандующего Орлов был в Севастополе, где встречался с Рейли, прибывшим из Лондона с деньгами для поддержки белого движения. Сначала Орлову было затруднительно понять, кто же напал на здание штаба. Слова о двух мальчишках он поначалу пропустил мимо ушей, обычные поберушки, ничего заслуживающего влияния. Однако допрос князя Оболенского расставил все по своим местам. По словам князя, именно двое мальчишек, один из которых выдавал себя за брата его товарища князя Голицына, и совершили нападение на штаб, воспользовавшись гранатами, доставленными в контрразведку после изъятия у солдата, решившего их обменять на рыбу. «Вы поймите, господин Орлов, эти дети просто сущие дьяволы». Князь потрогал затылок, пока один своей песнью отвлек наше внимание, второй умудрился как заправский карманник вытащить у меня и штабс-капитана наши револьверы. Что за песню спел этот самозванец? Орлов затянулся турецкой папиросой, наслаждаясь ароматом табака. Эта песня посвящена, как ни странно, мне и поручику князю Голицыну. Черт побери, но ее слова всколыхнули мой разум. Меня будто разорвали надвое, я еще тогда охренел. Как этот сопляк смог написать такой романс? Вы сможете его напеть? В Орлове проснулось любопытство. Черт, меня потом здорово ударили по голове, но слава богу, я всегда отличался хорошей памятью. Князь напел, а Орлов записал слова романса. Интересно, это определенно написал не красный поэт. С другой стороны, песня новая, и я уверен, что ее слова здесь, в Крыму, никто не знает. Интересно, еще раз повторил Орлов и затянулся, выпуская колечки дыма. Значит, эти сопляки были хорошо подготовлены? Так точно. У меня мелькнула мысль, что их обучением наверняка занимался какой-то казак из Пластун. Очень уж эти казаки любят эти ухватки. Знавал я одного такого мастера, он даже наносил удары ногами, как в французском боксе. Помимо этого, они умеют пользоваться гранатами и хорошо стреляют, как потом я узнал. Да уж, поморщился Орлов, тактика у них просто страшная. Они швыряли гранаты направо и налево, не гнушались добивать раненых офицеров, и спокойно ушли, не выдав себя и не выразив подозрительности у солдат. Хотел бы я с ними встретиться. Кто еще видел этих диверсантов? Генерал-майор Гончаренко. Его эти малолетние мерзавцы связали и засунули ему в рот кляп. Но сегодня Георгий Иванович куда-то пропал. Орлов тут же насторожился. Что значит пропал? Мы расстались вчера, в кабаке немного выпили и помянули погибших после этой варварской бойни. Господин генерал попросил гитару и вышел на сцену, где спел этот чертов романс. После его незапланированного выступления какой-то прапорщик попытался обвинить генерала в трусости. Ему не понравился последний куплет. Так Георгий Иванович набил ему морду и ушел в странном настрое. Черт, неужели он решил? Что же вы замолчали? Что решил? Этот самозванный князь предложил нам сдаться красным, обещая нам жизнь. Скорее всего, генерал решил сдаться красным. Орлов поднял трубку телефона. Орлов у аппарата. Срочно дать в розыск данные по генералу-майору Гончаренко, и постарайтесь взять его живым. Выполняйте. Однако генерал Гончаренко дураком не был и решил бежать в Красную Россию через Турцию. Добравшись до Севастополя, он взял билет на пароход до Константинополя, до отправления которого оставалось целых 5 часов. Поэтому генерал решил прогуляться по набережной. Наша группа тоже добралась до этого портового города, пытаясь здесь найти желающего заработать контрабандиста. Федор косил под больного, мы ему загипсовали ногу ниже колена, и он на костылях, приобретенных на барахолке, смело гулял с нами. Аркаша надел очки с толстыми линзами, в расчете, что на такого очкарика не позарится ни одна мобилизационная комиссия. Артузов и Рейтингон ожидали нас в 3 километрах от города, на одном из диких пляжей. Когда мы с Серым увидели шагающего нам навстречу генерала, резко остановились и, увидев курящих офицеров, бросились к ним. «Дяденьки, дайте закурить». Один из них сунул нам пару папирос и пошли дальше. Генерал же определенно нас срисовал, подошел к нам и кивнул. «Доброго дня, молодые люди». Федор начал осматриваться в поисках путей отступления, но я почувствовал, что агрессии в генерале нет, и подал знак «ждем», и вам не хворать, господин генерал. Гончаренко тоже закурил и произнес: «Я решил последовать вашему совету, мои юные друзья, вот хочу покинуть Белый Юг через Константинополь». Я мысленно потер руки, нам опять несказанно повезло. «Георгий Иванович, а может, вы заодно захватите с собой и нашу компанию? Правда, у нас 3 человека призывного возраста, значит, нужны билеты на 6. Ну что же, это не проблема, пойдемте за вашими друзьями». По дороге мы успели пообщаться, и из слов генерала я узнал, что не все руководство контрразведки белых ушло на небеса. Авантюрист Орлов, в свое время облапошивший самого Дзержинского, волею случая не был в ставке, и теперь он единственный из профессионалов теперь предпринимает все, чтобы нас заполучить в свои руки. Я от неожиданной мысли почесал репу. «Генерал, мне срочно нужна граната F1 и шкатулка с замком, в которую с трудом, но поместится граната вместе с ввернутым запалом». За гранатой генерал заглянул в ближайшую военную часть, а шкатулку купил в антикварном магазине. Выложив внутренность шкатулки тряпьем, надающим гранате болтаться внутри, я выдернул кольцо и, придерживая чеку, закрыл крышку. Ключом запер шкатулку и написал письмо: «Господин Орлов, предлагаю нескромную сумму в валюте за сущий пустяк. Прошу забыть о моем существовании, генерал-майор Гончаренко». Генерал расписался, присвистнув от удивления по мере моих махинаций с гранатой. Запечатав письмо в конверт сургучом, вложив в него предварительно ключ от шкатулки, я попросил: «Георгий Иванович, вы должны отправить Карлову посыльного, который лично вручит ему ее и подтвердит, что передали ее именно вы». Генерал тяжело вздохнул. «Пусть земля ему будет пухом, прости, Господи, грехи мои тяжкие». Выполнив мою просьбу, он провел нашу ДРГ до пристани, приобрел нам билеты и мы поднялись на борт парохода. Орлов был в мыле, он буквально разрывался, хотя и вызвал в Феодосию контрразведчиков из других городов. В его кабинет заглянул дежурный офицер. «Для вас посылка от генерала Гончаренко». За ним протиснулся прапорщик с таким сивушным запахом, будто пил самогон не отрываясь дня три. «Позвольте, ваше высокоблагородие, вам господин генерал-майор просил вручить лично». Получив шкатулку и письмо, Орлов спросил: «Значит, генерал Гончаренко лично просил передать мне вот это?» «Так точно, в Севастополе вручил, видно, куда-то торопился, раз не смог сам доставить, свободен». Отмахнувшись от прапора, отдавшего честь и поспешившего по своим делам, Орлов распечатал конверт и достал из него ключ и письмо. Прочитав, ухмыльнулся: «Откупиться хотите, господин генерал?» Взглянув на часы, вздохнул: «Наверняка сукин сын уже давно отправился в Турцию. Нужно будет дать нашему представительству в Стамбуле телеграмму о его задержании». Открыв ключом замок, Орлов откинул крышку и, услышав щелчок, широко раскрыл глаза. Вид гранаты успел родить в голове Орлова только одну мысль: «Пиздец». Гибель правительства Юга России вместе с Врангелем и его штабом повлияла на тех беляков, кто был раздираем противоречиями и колебался между желанием прекратить эту бессмысленную войну и присягой, данной здесь, в Крыму. Целые полки переходили на сторону красных вместе со своими офицерами, и главком Каменев отдал приказ о наступлении. Крым был захвачен за три дня, так как Красная Армия практически не встретила сопротивления. С подачи Сталина и с поддержкой его Дзержинского всем добровольно сдавшимся была гарантирована амнистия. А тут еще и постановление Совнаркома о разрешении сельскохозяйственных и производственных артелей. Многие решили попробовать себя на стезе предпринимательства, как грибы после дождя появились артели по производству скобяных товаров, обуви и одежды, мини-артели из нескольких человек, в основном члены одной семьи, открыли трактиры, пекарни, колбасные и молочные цеха на селе. Всех бывших беляков тут же направляли для создания новой армии, которая должна была пополнить Западный фронт. Совнарком решил, что пришло время надрать зазнавшимся польским панам задницу, и опять же по требованию Сталина комфронта назначили Фрунзе, поставив на его место руководить Туркестанским фронтом Ворошилова. Фрунзе первым делом потребовал от разведки фронта точную информацию по полякам. В ответ получил дулю, вернее бесполезный доклад начальника разведки фронта, из которого комфронта понял: этот еврей может быть кем угодно, только не руководителем разведки. Пообщавшись с начальником агентурного отделения политотдела Военсовета Западного фронта Сташевским, Фрунзе своим приказом назначил Артура Карловича начальником регистрационного, разведывательного, отдела штаба фронта. Новый начальник разведки развил деятельную работу по созданию отдельной роты разведки, подчинявшейся непосредственно ему. В число разведроты в основном вошли пластуны и охотники из Сибири. Выявив места дислокации воинских польских частей, Фрунзе доложился в наркому: общая численность польской армии оценивается в 730-740 тысяч человек, из которых польское командование сосредоточило 6 армий численностью под 150 тысяч штыков и сабель при 4157 пулеметах и 894 орудий против войск Западного и Юго-Западного фронтов Красной армии Советской России. Против Польши было сосредоточено почти 300 тысяч человека, 666 орудий и 3208 пулеметов. Из них на Западном фронте 49610 штыков и сабель, 430 орудий и 1976 пулеметов, и на Юго-Западном фронте, командующий Егоров, 15654 штыка и сабли, 236 орудий и 1232 пулемета. Таким образом, польские войска превосходили части Красной армии в начале войны в 2,5 раза. В случае же создания новой армии из числа белых, ее численность ожидалась где-то в 25 тысяч человек, 200 орудий, 45 бронемашин и танков, 14 бронепоездов и 45 самолетов, все это было захвачено в Крыму. Совнарком постановил расформировать Южный фронт. Войска Южного фронта имели 146-4 тысячи штыков, 42 тысячи сабель, 985 орудий, 4435 пулеметов, 57 бронемашин, 17 бронепоездов и 45 самолетов, и начать передислокацию всего этого добра, перераспределив войска и вооружение между Западным и Юго-Западным фронтами. Но наступление решили начать имеющимися силами. Главный удар по польским войскам намечалось нанести севернее Полесья силами Западного фронта. Осуществление вспомогательного удара в направлении Ровно, Брест возлагалось на войска Юго-Западного фронта. Первыми перешли в наступление войска Западного фронта, но успешно начатое, войска продвинулись на 50-80 км, оно продолжалось недолго. Поляки, как и в Ри, сначала остановили продвижение войск Красной армии, а затем в начале июня отбросили их на исходные позиции. Успешно прошло наступление войск Юго-Западного фронта, ударной силой которого была 1-я конная армия Буденного. Конную армию под командованием Чапаева перебросили на Западный фронт, и поляки надломились. Сначала был освобожден Киев, и польские войска начали отходить по всему фронту. К 1 марта фронт проходил по линии Сарны, Ровно, Проскуров, Каменец-Подольский. Используя успех Юго-Западного фронта, перешли в новое наступление войска Западного фронта, в составе которых было 97 тысяч активных штыков и сабель. Войскам Западного фронта противостояли 1-я и 4-я польские армии и Полесская группа, которые вместе имели около 72-5 тысяч человек. Успешно продвигаясь вперед, части Красной армии освободили от польских войск Минск, Барановичи, Гродно, Пинск и Волковыск. Из Константинополя наша группа, к которой невольно присоединился генерал Гончаренко, отправилась в Бухарест. На год раньше, чем Ри, 10 февраля 1920 года в Бухаресте произошел мощный взрыв, сработала бомба, заложенная в здании Сената Румынии руками украинских коммунистов. Жертвами стали министр юстиции и 3 сенатора. Президент Сената, еще 2 министра и несколько сенаторов получили ранения. Количество погибших могло быть значительно больше, но к достоинствам румынских сенаторов не входила пунктуальность, многие не пришли на работу вовремя. Как выяснило следствие, главной мишенью террористов был румынский поэт и ультраправый политик, министр внутренних дел Октавиан Гога, который погиб, захватив с собой еще несколько человек. Организаторами теракта были 3 коммуниста еврейского происхождения: Макс Гольдштейн, Саул Асиас и Леон Лихтблау. Все они были сотрудниками тайного зарубежного отдела ЦК КПБ, Закардата. Его задачей было всеми правдами и неправдами нести коммунизм соседям УССР. Закардот срежиссировал взрыв в Сенате, надеялись, что он станет пусковым крючком для антиправительственных выступлений, но это не сработало. После этого взрыва в Румынии конкретно озверела контрразведка Сигуранца. Из-за связи румынской коммунистической партии, РКП, с Коминтерном и ее пропаганды возвращения Бессарабии Советскому Союзу, ее поддержка среди населения была минимальной. Это обстоятельство играло на руку сотрудникам королевской тайной полиции, внедрявшим свою агентуру в ряды РКП. Поэтому мы не могли позволить себе обратиться за помощью к местным коммунистам. П.С. Прошу не забывать жать на сердечко на странице книги. Ваша благодарность для меня бесценна. Глава 2. В Румынии после мировой войны огромными темпами развивалась спекуляция, вызванная тем, что в стране помимо лей входили и русские деньги, и австро-венгерские кроны. Очень плохо было с продовольствием, не хватало хлеба. В Бухаресте мы наблюдали такую картину: ежедневно нескончаемые вереницы людей брели по улицам в поисках съестного, но простояв несколько часов в очередях, возвращались с ничем. Мы выстояли в очереди в железнодорожной кассе, купив билеты на территорию захваченной Румынии и Бессарабии, а именно в Кишинев. 29 декабря 1919 года румынский парламент принял закон об аннексии Трансильвании, Буковины и Бессарабии. Когда мы уже заняли места в вагоне третьего класса, заняв места в купе с жесткими диванами и полками, первоначально видно, вагон был двухъярусным, однако позже их расширили и добавили третий ярус. Вагон был оборудован системой водяного отопления, санузлом и 2 открытыми входными площадками на концах. Тут открылась дверь, и мордастый мужчина лет 40 втиснулся в наш купе. «Господа, мне срочно нужно в Кишинев, прошу вас взять меня с собой. Я уже договорился с кондуктором, но свободных мест нет, разрешите немного потеснить вас и составить вам компанию?» Наум недовольно скривил лицо: «И кто же вы такой, милостивый государь?» «Я Исаак Розенфельд. В Бессарабии сейчас можно по дешевке приобрести участок земли, и я не хочу оказаться последним». «И сколько же вы готовы заплатить, господин Розенфельд?» Еврей замялся: «Ну, скажем, стоимости одного места». Серый усмехнулся, и Федор с Артуром дружно отрицательно покачали головой. Еврей вцепился в руку Наума: «Хорошо, я готов поделиться своими продуктовыми припасами. Сало и хлеб в это непростое время. Так как, я вмешался, если так, то добро пожаловать на борт. Розенфельд сел со мной, Аркашей, Серым и генералом. Наум, Федор и Артур сидели напротив. Аркадий с Федором минут через 30 улеглись на вторые полки. В дороге нежданный пассажир раскрыл газету и ткнул в нее пальцем. Вы только подумайте. Красные, захватив Крым, потребовали у Махно разоружить свою армию, а тот взял и приперся в Бессарабию. Как вам такой кунштюк? А я еще гадаю, почему моя Сара перед дорогой не хотела меня отпускать, уверяя, что ее сердце неспокойно. Я заинтересовался новой информацией. И что же румыны, как они отреагировали на этот кунштюк? Здесь написано, что правительство пытается принять меры к разоружению банды Махно, но вот только пока не знает, как это сделать. Серый, у которого заурчало в животе, не выдержал, господин Розенфельд. Похоже, пора достать ваш узелок с салом. Так есть хаца, что аж живот к позвоночнику прилип. Еврей было сделал вид, что не слышал, увлеченно продолжая читать газетку. Серый тогда достал из голенища сапог свою финку и направил ее конец на еврея. «Давайте я нарежу ваше сало. У меня очень острый нож». Серый от души нарезал и хлеб, и сало толстыми ломтями, поровну разделив между всеми нами. Мы с аппетитом ухайдакали халявные бутеры с салом. Генерал из своего саквояжа достал колоду карт, и мы увлеченно начали играть в дурака. Генерал играл просто мастерски, постоянно вешая кому-то из нас шестерки на погоны. Часа через три наш состав стал резко тормозить. Мы прильнули к окну и увидели несколько десятков конных, которые неслись на перерез поезду. По моим прикидкам, до Кишинева оставалось всего то километров 40-50. Еврей спал с лица. Все, нам конец. Это наверняка бандиты Махно. Действительно, скорее всего, так оно и было. Эти бандиты окружили остановившийся состав и время от времени постреливали в воздух. Один их махновцев, горцуя на своем черном как ночь жеребце в матросской бескозырке, крикнул: «Выходим, господа хорошие. Длительность задержки вашего путешествия зависит только от вас». Несколько неприцельных выстрелов по окнам вагонов подстегнули пассажиров, и они, проклиная бандитов, потянулись наружу. Наша компания отчего-то привлекла главаря, одетого в матросскую бескозырку, возглавляющего нападавших. «Смотри-ка, похоже, у нас тут белый офицерик, правда, он от чего-то в штатском. Но от меня не скрыть военную выправку. А во, да с ним какой-то мордастый жид. Вот вас я вместе и отправлю к апостолу Павлу». Рассмеявшись, матрос соскочил с коня и направился к нам. Федор неверяще рассматривал махновца, потом заорал: «Фидос, щусь, Фидос». Матрос резко остановился и развернулся к Федору: «Якорь мне в бухту». «Федя Семенчук, ты откуда?» «Тут, браток». Щусь придерживался экстравагантного стиля. Его конь был украшен лентами, цветами и жемчужными ожерельями на ногах. Сам он облачился в шитый гусарский мундир, матросская бескозырка сдвинута на затылок, на шее носил кавказский кинжал, за поясом была старинная сабля и револьвер Кольта. Федор указал на нас: «С друзьями возвращаюсь на родину, а вот какого хрена ты тут груши околачиваешь?» Сенька покачал головой: «У батьки Махно я теперь, как и все наши матросы-анархисты, я теперь у него правая рука. А вот с какого перепугу этот офицерик стал твоим другом? Выручил он нас в Крыму, спас от контрразведки белых, теперь вместе пробираемся на Русь-матушку. А этот христопродавец тоже с вами?» Матрос ткнул нагайкой в еврея, и тот в испуге сник. «Попутчик, с нами в вагоне ехал». Матрос скомандовал: «Тогда с тебя, жид, выкуп, который пойдет на содержание нашей революционной армии, и не заставляя меня забрать причитающийся нам выкуп с мертвого тела». Еще почти час махновцы грабили пассажиров, их вожак болтал с Федором, вспоминая совместную службу на военном корабле: «А помнишь, как боцман, сука такая, попытался посчитать мне зубы?» Федор кивнул: «Ты на следующий день боцмана в люк толкнул, и он ногу сломал». Вот он тогда орал, пытаясь выяснить личность своего обидчика. «Друзья, наш Фидос был чемпионом по французскому боксу и борьбе, хорошо знает джиу-джитсу. Он способен победить любого противника быстрым захватом без особого на то напряжения. Правда, я теперь тоже всяким приемчиком обучился. Фидос, ты как, поможешь нам перебраться на территорию, освобожденную красными? А то с ветерком домчим, вот только сначала мне Нестору Ивановичу доложиться надо. Сядете на наших заводных, специально их побольше взяли в расчете на богатую добычу, а тут ни мануфактуры, ни барахла нормального, нищета одна, то ли дело на Украине гулять. Ох и зажиточный народ попадался. Ты мне скажи, что за дети с вами? Этот юноша так и жмется к ним, стараясь своей спиной их прикрыть. Федор покачал указательным пальцем, это же дети полка Паша и Сережа. Знаешь, какие они боевитые, Паша вообще снайпер, из пулемета может целую дуэль устроить. А Аркадий командир нашей группы. Мы, собственно, в Крыму разведку вели, а то товарищ Троцкий, лично наградивший меня именным маузером, ни хрена не знал диспозиции белых на полуострове. Ясно все, значит, вы соглядатаями в Крым отправились, я охреневаю с твоего Троцкого, детей в тыл к белым посылать, а этот офицерик, значит, вас спас, и в каких чинах ваш спаситель. Я чуть не матернулся, когда наш спутник представился, генерал-майор Гончаренко к вашим услугам. Генерал, вот ты удачно к нам попал, батька давно беляков не расстреливал. Федор рванул за рукав бывшего друга, ты охренел, что ли, друг называется, я ж тебе объяснил, генерал свой мужик оказался, решил в Красной армии послужить. Махновец отстранился, бля, а красных генералов мы еще точно ни разу не расстреливали, ладно, шучу, главное, чтобы он сам про свой генеральский чин молчал. Похоже, экспроприация закончилась, по коням, мы заняли монастырь в Кадрах, в 40 км от Кишинева. Долгое время вроде как этот монастырь был резиденцией митрополита Молдовы. Вокруг монастыря леса, если что, прекрасное место для обороны. Мы последовали примеру махновцев и оседлали предложенных лошадок. Минут через 20 мы добрались до монастыря, в котором была церковь и величественный собор. В соседнем селе также стояла церковь. Обитель стоит у пруда, а еще дальше виднелись горы. В двухэтажном доме митрополита Махно устроил свой штаб. Здание имело часы над вторым этажом. Весь двор и все постройки забиты лошадьми и махновцами. У главного въезда у ворот стоят два орудия, у которых у костра греется человек 10, при этом распивая самогон из огромной бутыли. Над воротами плакат «Анархия, мать порядка». Федос нас проводил в здание. У меня здесь комната, в ней я вас и поселю, а завтра мы и отправимся через границу. Это нахрена же ты, щусь, через границу собрался? К нам подошел крепкий мужик, немного похожий на Котовского своей круглой наголобритой головой. Федос поморщился, позвольте представить нашего начальника контрразведки революционной повстанческой армии Украины Леву Задова. Кстати, тоже жид, но свой жид, брат-анархист. Задов выдвинулся вперед, Зиньковский Лев Николаевич. И кого же ты к нам привел, братишка? Это вот вылитый полковник, а может даже генерал. Остальные краснюки до мозга костей. Даже эти дети вовсе не дети, ты посмотри в их глаза убийц. Ты кого привел, Сеня? Матрос открыл дверь и указал нам внутрь. Располагайтесь, я скажу своему товарищу пару слов. Мы зашли в комнатушку, в которой стояла застеленная кровать, и у маленького окна на деревянной бочке стоял пулемет «Максим» с заправленной лентой, смотрящий своим рылом на улицу. А я приоткрыл дверь и подслушивал разговор Задова с другом нашего Федора. Федос, ты не охренел? Тащишь в штаб красных диверсантов? Проспись, Лева, какие нахрен диверсанты? А кого по-твоему после уничтожения Врангеля со всем его окружением разыскивали белые по всему Крыму? Вот мои хлопцы сорвали со столба. Щусь принял бумагу, на которой был напечатан текст. Разыскиваются за нападение на генеральный штаб русской армии красные диверсанты. Каждому около 12 лет, могут просить милостыню, особо опасные и вооружены. Вознаграждение по 200 рублей золотом за каждого. Из чего ты взял, что это они? А вот пойдем к батьке, он тебе все и разъяснит. Голоса удалились, и я отошел от двери. Похоже, пулемет придется развернуть все же к двери. Вернувшийся Щусь мрачно махнул рукой. Вас батька к себе на разговор приглашает. Не бойтесь, я вас в обиду братьям Задовым не дам. А то взяли манеру хватать и истязать. Обратив внимание на пулемет, развернутый нами, сплюнул. Я слово даю, никто вас и пальцем не тронет. Махно был одет в полувоенный френч, перетянутый ремнями, его шевелюра придавала 32-летнему Нестору некоторое обаяние. Садитесь, гости дорогие, в ногах правды нет. Фразу эту Махно сказал на жутком суржике, но мы ее все же поняли. Значит, большевики стали использовать детей для красного террора. Федор не выдержал, это только с виду они дети, а белых режут, только кровь в разные стороны летит. Махно кивнул, я в курсе. И мне, честно говоря, досадно, что мужскую работу взвалили на детей. Аркаша усмехнулся, и Махно это задело. И что же тебя насмешило, хлопец? Ты у них командир вроде как. Оба брата Задовых поглядывали на нас искоса, поигрывая маузерами в своих руках. Все-таки я бы их пустил в расход. «Батька», — высказался Данила, а его брат Лев пихнул его в бок, поперек батьки не лезь, а болтус. Махно вздохнул, с кем мне приходится работать, обидели меня ваши товарищи, сам Троцкий объявил меня врагом революции, я не сдержался, возможно скоро Троцкого самого объявят врагом, а товарищи Задовы послужат в бывшей ЧК, которая сейчас наркомат безопасности. Махно окинул меня взглядом, странно, но я почему-то тебе верю, если бы еще ваш Ленин дал моим бойцам, как и белякам, амнистию, то я бы с радостью вернулся назад на Украину. Жаль, что анархическая идея умрет, но я готов пойти на это. Нам нечего делать в Румынии, здесь чужая земля. Ко мне уже приезжали представители Антанты. Они хотят, чтобы мы вместе с румынами воевали с красными после их вторжения в Польшу. Румыны пока сомневаются, все же россияне-венгрия, в которой они покончили с Венгерской Советской Республикой. Я пожал плечами, так наведите здесь, в Бессарабии революционный порядок, устройте обнаглевшим румынам райскую жизнь, почаще отправляя в рай их вояк. Этим вы сможете получить полное прощение за свою политику противостояния большевизму. Если совсем станет туго, то вы сможете укрыться на советской территории. России позарез нужен возврат Бессарабии, проведите рейд по тылам румынской армии. Я обещаю, что мы замолвим за вас словечко лично перед товарищем Дзержинским. А товарищи Задовы, извините, Зиньковские, смогут работать по своей специализации. Разведка и контрразведка в НГБ. Москва, Кремль. На совнаркоме подводили итоги наступления Красной армии на Польшу. Ленин неожиданно спросил, после захвата Варшавы, что нам делать с Польшей. Троцкий ухмыльнулся. Я предлагаю создать Польскую социалистическую республику. Огонь революции наконец-то добрался до Европы. Осталось повторить революцию в соседней Германии, а дальше пламя революции распространится само. Сталин хмыкнул и заметил, я предлагаю урезать территорию Польши, включив в состав России города Краков и Львов, а также обратно вернуть захваченные Гродно и Вильнюс. Я за то, чтобы товарищ Троцкий возглавит новую республику, которая должна выплатить России контрибуцию, сумму которой необходимо определить, исходя из потерь, которые понесла наша страна из-за нападения Польши. Троцкий возмутился, какие еще контрибуции, что за ерунда, Дзержинский не сдержался, а как еще наша республика должна компенсировать потери в результате польской агрессии. Товарищ Сталин прав, Польша должна понести наказание за агрессию своих политиков, и то, что Польша станет социалистической, не значит отмену репараций. Ленин хотел было поддержать Троцкого, но в нем перевесило чувство неприятия Льва Давыдовича, поэтому вождь веско сказал, давайте голосовать. Итог голосования оказался неутешительным для Троцкого, большинством голосов решено определить понесенные России потери от нападения поляков. Тут еще Сталин добавил, предлагаю перевести весь аппарат исполкома интернационала в Варшаву, его финансирование полностью возьмет на себя новая польская советская социалистическая республика. Ленин подозрительно спросил, и зачем это нужно, какой в этом толк, ну как же, товарищу Троцкому под рукой просто необходим инструмент продвижения пламени революции в Европу. Троцкий, не просчитавший подставу, ляпнул, вот сейчас я соглашусь, полагаю, что председатель исполнительного комитета коммунистического интернационала товарищ Зиновьев с радостью последует за мной в Варшаву. Зиновьев растерянно замигал, не рановато ли делить шкуру неубитого медведя. Варшава еще не пала и Польша пока еще не советская республика. Сталин перебил, предлагаю проголосовать за предложение товарища Троцкого. Сталин был доволен удалением из страны сразу двоих претендентов на власть в России. Троцкий после окончания голосования, решившего отправить Зиновьева вслед за ним в Польшу, повернулся к Дзержинскому. «Феликс, мне нужен будет нарком госбезопасности, кого посоветуешь на эту должность?» Дзержинский не успел ответить, опять вмешался Сталин. «Я предлагаю старого проверенного большевика Кедрова. Михаил Сергеевич прекрасно показал себя в борьбе с беспризорностью. Наверняка Феликс Эдмундович сможет на его место поставить другого специалиста». Троцкий довольно кивнул, отлично. «Пусть товарищ Кедров собирает чемоданы, я думаю максимум месяцы наши войска войдут в Варшаву». На следующий день Щусь усадил нас на коней, еще 5 десятков конных и пара пулеметных тачанок отправились нашим сопровождением. Граница между Румынией и Советской Украиной была установлена по Днестру. Перейдя реку по крепкому льду, мы расстались с сопровождением, получив каждый по маузеру в деревянной кобуре и по карабину. Щусь пожал нам руки, сунув Федору пару лимонок, прощавайте, хлопцы. После амнистии я готов послужить в вашей ЧК вместе с братьями Задовыми, иначе со скуки я сопьюсь или зарежу кого». Через пару часов на нас вышел разъезд конников Котовского. «А ну, бросай оружие!» Окружив нас, десяток котовцев едва сдержались от открытия огня. Федор поднял над головой гранату. «Всех положу, сволочи! Ведите нас с Григорием Ивановичу, оружие мы вам все равно не отдадим!» Один из котовцев озадаченно крикнул: «Хлопцы, похоже, это те, кого велено искать. С ними как раз трое детишек, опустите стволы, свои это». Глава 3. Штаб Котовского находился в Одессе, куда мы и добрались для согласования действий с Махно. Мы тут же связались с Москвой и получили приказ временно остаться в Одессе и создать в городе Одесское управление наркоматов госбезопасности и внутренних дел. Голиков был назначен начальником управления, я же его заместителем. Перед нами были поставлены несколько задач помимо наведения порядка в городе и местечках. Самый важный – это контроль за Котовским, который получил приказ противостоять частям армии УНР, которые завершали свой пятимесячный зимний поход по Украине боями на Подолье. Сославшись на необходимость удерживать порядок в Ананьеве, Котовский так и не выступил на Петлюровский фронт и нарушил приказ. Мы обосновались на Екатерининской площади, в доходных домах Ждановой. В доме по адресу площадь Екатерининская, 7 расположилась комендатура НГБ, при ней особая тюрьма, в которой могло находиться свыше 500 заключенных. Со статуи Екатерины по моему приказу сняли Рогожу, и императрица опять воцарилась в Одессе. Наума мы с Аркашей назначили начальником отдела разведки, Артура Артузова, контрразведки, Серому поручили создать из беспризорников отдела осведомителей, Федора, начальником народной милиции, поручив ему создание вооруженных патрулей, генералу тоже нашли работу, Гончаренко был оформлен в наркомат внутренних дел и на него возложили формирование внутренних войск. Кадры мы набирали большей частью из сдавшихся белых, привлекая и бывших царских полицейских чинов, в том числе городовых. Котовский, которого мы пригласили для беседы, сначала попробовал сопротивляться отданному ему ранее главкомом Каменевым приказу, но после намека на его отстранение от командования бригадой, поиграв жилваками, согласился. Главный атаман УНР Семен Петлюра находился со штабом в Варшаве. Галицкая армия, в результате примирения Петлюры с Польшей, которая часть патриотов истолковала как предательство украинских интересов, вышла из состава армии УНР, заключив соответствующее соглашение, с 6 ноября 1919 года вошла в состав вооруженных сил Юга России генерала Деникина. Остатки армии УНР в конце ноября 1919 года находились в так называемом «треугольнике смерти» – Любар, Чертория, Мирополь. Здесь украинские войска оказались в окружении трех враждебных армий – Красной, Добровольческой и Польской, с последней на тот момент было достигнуто перемирие. Кроме того, украинские войска понесли большие потери от эпидемии тифа. 6 декабря 1919 года на военном совещании в Новой Чертории было принято окончательное решение совершить боеспособными частями УНР партизанский рейд по тылам красноармейцев и деникинцев. Было принято решение прорываться через большевистский фронт отдельными колоннами, двигаясь в район Черкассы, Чигирин, Конев. В состав южной колонны атамана Амельяновича Павленко вошла Запорожская дивизия, 3 и краткая конный полк и штаб армии. В состав северной колонны атамана Тютюнника, Киевская и Волынская дивизии. Колонны двигались по разным маршрутам, дезорганизуя коммуникации Красной армии. Бригада Котовского, поддержанная сформированным полком внутренних войск, усиленного 20 пулеметными тачанками и 10 орудиями, выдвинулась для удара в тыл воинственным хохлам. До Одессы дошли слухи о активизации партизанской войны против румын батьки Махно, и мы с Голиковым отбили отсчет о начале нашей операции с привлечением Махно. Махно одобрила амнистию махновцам, поблагодарив нас за эту инициативу. Махно, разгромив тыловые склады румынской армии и уничтожив несколько складов с боеприпасами, умудрился на несколько дней захватить Кишинев. Его бойцы первым делом захватили тюрьму и выпустили заключенных. Удерживая Кишинев, Махно дождался подхода румынских войск и отступил, опять вырвавшись на простор и не давая себя окружить. Данила Задов, брат начальника контрразведки Махно, неожиданно для нас появился в сопровождении сотни человек на 5 тачанках. Выяснив, где находятся москвичи из центрального аппарата Дзержинского, Задов нагло направил свои тачанки к нашим зданиям на Екатерининской. Когда его ввели в мой кабинет, Задов смог меня удивить, принимай, начальник, архивы Кишиневской тюрьмы и городской сигуранцы. Братец сказал, что эти бумажки могут стоить подороже золота. В тачанках по нескольку мешков бумаг, куда заносить? Ко мне заглянул Аркадий, смотрю в окно и вижу вавилонское столпотворение. О, товарищ Задов, вы какими судьбами? Я разъяснил, товарищ Зиньковский доставил нам архивы румынской контрразведки и городской тюрьмы. Считаю, что этим поступком Махно уже достоин прощения. Товарища Зиньковского вместе с его отрядом предлагаю немедленно зачислить в штат НГБ. Аркадий пожал плечами, не возражаю. Дождавшись, пока махновцы начнут таскать в здание мешки с документами, Аркаша протянул мне телеграфную ленту. Нам распоряжение принять венгерского коммуниста Беллакуна и помочь ему на его посту председателя Крымского ревкома. Также с ним из Москвы к нам отправили члена ревкома, ответственного секретаря Крымского обкома РКПП, Розалию Самойловну землячку. Я невольно присвистнул. Эта парочка в РИИ устроила бывшим белым офицерам и солдатам геноцид в Крыму, уничтожив по официальным советским данным, только в крупнейших городах полуострова более 56 000 человек. Дождавшись ухода Голикова, я отыскал Задова. Данила, есть секретное задание. Проинструктировав нового сотрудника НГБ, я мог быть спокоен, эта парочка до Одессы не доберется. Данила задал лишь один вопрос: кто-нибудь еще в курсе предстоящей операции? Узнав, что приказ исходит только от меня, Задов сомневался всего лишь минуту. Я все понял. Мы с братом не дураки, понимаем, благодаря кому после всего, что мы натворили, мы можем работать в этой конторе. Из полученного по телеграфу приказа следовало: оба ревкомовцы ехали в обычном купейном вагоне всего лишь с двумя вооруженными сопровождающими. Несложная задача для профессионалов. Вот уже третий день мы разбирали бумаги, доставленные махновцами. Артур Христианович, сортирующий тюремную картотеку, озадаченно выругался матом, чего мы от него ни разу не слышали. Вы только взгляните на это. Это дело Котовского. Наум хмыкнул. И что тут удивительного? Григорий Иванович за свои ограбления не раз попадал в руки полиции. Вот нашел чем удивить. Артузов протянул нам папку. В феврале 1906 года полицейские агенты вычислили штаб Малину Котовского и окружили его. В тот же день были арестованы и другие члены его банды. Оказавшись в Кишиневской следственной тюрьме, Григорий Иванович получил от своих сокамерников кличку «Кот». В тюрьме у него возник конфликт с уголовным авторитетом по кличке Загоре, и от расправы блатных будущего революционера спасло только заступничество тюремной администрации. Но защиту Котовскому пришлось отрабатывать, и он, гнида такая, в мае проходит как осведомитель тюремной администрации. Именно благодаря Котовскому, как черным по белому написано в рапорте, администрация узнала о подготовке побега 13 анархистов из тюрьмы. После этого его, опасаясь, вместе со стороны революционеров, переводит из общей тюрьмы в одиночную камеру. Мало того, побег Котовского, которым он хвастает направо и налево, организовали сами полицейские, опасавшиеся, что на суде Григорий Иванович раскроет многие неудобные факты их негласного сотрудничества. Наум кивнул. Действительно, я слышал эту историю, как в конце августа, закованный в кандалы, Котовский сумел выбраться из одиночной камеры для особо опасных преступников Кишиневской тюрьмы. Как он самостоятельно взломал дверь камеры, которую постоянно охранял часовой, история умалчивает. Также неизвестным остается и то, как он незамеченным прошел тюремный коридор, попал на тюремный чердак и, сломав железную решетку, спустился с чердака тюремной башни во внутренний двор тюрьмы по веревке, предусмотрительно сделанной из разрезанного одеяла и простыни. Теперь понятно, как на самом деле все было. Артур открыл следующий документ. Побег не был удачным. Уже через неделю жандармы и пристав Кишиневского городского участка Хаджи Коли настигли беглеца на одной из улиц Кишинева. Котовского водворили в камеру. Состоявшийся в апреле следующего года суд признал его виновным в организации в серии разбойных нападений. За грабежи, побег и дезертирство суд дал Котовскому всего 10 лет каторги, что по меркам того времени было очень мягким приговором. В те годы казнили и за более мелкие преступления. Столь мягким приговором возмутился уже губернский прокурор и отправил дело на доследование, которое открыло совсем уж скандальные вещи. Выяснилось, что банду фактически крышевал некий помощник пристава Зильберг, который получал от Котовского часть награбленных денег и ценные подарки. Также высокие полицейские чиновники помогали бандитам сбывать награбленное, снабжали их информацией об адресах наиболее богатых квартир. На Котовского работал даже чиновник специальных поручений при губернаторе, которому уголовный авторитет платил по 50 рублей за информацию о каждой удачной сделке. Другому офицеру полицейскому он платил 250 рублей в месяц, то есть в три раза больше его жалования. Мелкие же полицейские готовили Котовскому побег из тюрьмы, снабжали его в камере оружием и спиртным. Расследование дела Котовского стало настоящей сенсацией всей тогдашней Российской империи. То есть, по сути, как писали тогдашние газеты, вовсе не Котовский был главой разбойной шайки, а именно полицейский Зильберг, который за свои преступления получил 4 года каторги. В скандале оказался замешан и сам пристав Хаджи Коли, и только заступничество высокопоставленного родственника, его дядя был заместителем министра юстиции, спасло его от позорной отставки и тюрьмы. А вот еще одна бумага, она попала в дело Котовского уже после отбывания его наказания. В феврале 2011 года он попал на настоящую каторгу в казаковскую каторжную тюрьму, где зэки работали на золотых приисках. Здесь Котовский понял, что ему лучше не бунтовать. Позабыв про все политические лозунги, он становится преданным другом тюремной администрации. Его даже назначили бригадиром на постройке Амурской железной дороги. В сибирской каторге Котовский столкнулся с тюремным авторитетом Ванькой Козлятником. Козлятниками до революции называли опытных воров-домушников, ходивших на дело в компании с малолетками. Конфликт разрешился убийством. Котовский убил Козлятника, выдавив ему глаза. Опасаясь мести со стороны урок, Котовский готовит побег. Побег он совершил, когда был расконвоированным бригадиром, просто взял да и ушел с рабочего участка. Неделю он отсиживался в домике путевого обходчика, который на собранные с каторжан деньги приготовил ему фальшивые документы и билеты на поезд. Голиков сплюнул, вот уж герой революции. И что мы будем делать? Я подкинул решение проблемы. Я предлагаю проголосовать за гибель комбрига от руки врагов революции. Давать дорогу наверх таким тварям нельзя. По сути, Котовский обычный бандит, примазывавшийся к революции. В его бригаде большинство бойцов набрано из уголовников, лепший друг Котовского Мишка Япончик, которого пора к стенке поставить. Голиков возразил, мы не имеем права решать такие вопросы, следует доложить товарищу наркому. Я достал приказ Дзержинского, Аркадий, ты не прав. Вот же в приказе о создании управления госбезопасности сказано, товарищи Голиков, Судоплатов и Артузов наделяются всей полнотой власти на освобожденной территории вплоть до вынесения смертных приговоров в составе суда из 3 человек. Артур Христианович, как вы считаете, данный рапорт подделка? Артузов изучил под лампой документы, судя по чернилам и состоянию бумаги этому документу определенно больше 10 лет, следовательно документ настоящий. По-хорошему бы нужно найти тех анархистов, которые не смогли сбежать из-за доноса осведомителя Котовского. Да только это совершено невозможно. Я считаю, нужно вынести приговор, оформив его на бумаге с пометкой «Совершенно секретно». Отправим его в Москву вместе с делом Котовского. Я за, Павел уже высказал свое мнение, слово за тобой, Аркадий. Голиков махнул рукой, что с вами поделаешь. Я тоже за смертную казнь, а кому мы поручим это задание? Я устало потер глаза и отложил бумаги, предлагаю в нашем управлении создать оперативный отдел, который будет состоять из ликвидаторов высшего класса, которые смогут пробраться даже в королевский дворец в Лондоне и прямо в королевской спальне. Что вас пробило на хи-хи? Вот вы извращенцы! Возмущенно погрозил пальцем, прямо в спальне приложить подушку к королевской роже и все... Великобритания лишится своего короля с королевой. Переждав, пока все отсмеются, продолжил, во главе отдела лучше Зиньковского Данила Ютковича я пока никого не вижу, если только его брата Льва. Голиков согласился, хорошо, набирай в новый отдел отпетых ухарей, только за его сотрудников отвечать будешь ты, Павел, с тебя и спросим в случае провала твоих уголовников. Вошел дежурный по управлению, товарищ Голиков, только что сообщили, что в поезде зарезали 4 товарищей, следовавших в Одессу из Москвы. Среди них 2 из Ревкома. Тела отправили в городской морг. Я подскочил с места. Нужно будет организовать погибшим торжественные похороны. Они погибли как герои революции. После похорон наше совместное управление наркоматов госбезопасности и внутренних дел объявило войну криминалитету Одессы. Помимо отправленного полка был сформирован еще один батальон внутренних войск. Один из большевиков, работавший в Одессе, однажды заявил: «Одесский пролетариат – это воры и спекулянты, а не рабочие». Криминальный мир этого портового города всегда был силен, а революционный хаос придал ему еще больше сил и возможностей. Одно радовало, что вовремя покончили с Мишкой Япончиком. В прошлом году его люди однажды ограбили на улице человека, который оказался законспирированным агентом большевиков. Те через своих связных установили с гангстером контакт и потребовали объяснений. Винницкий, не желавший ссориться с большевиками, вынужден был с извинениями вернуть украденные вещи. На протяжении 2 лет Япончик хозяйничал на улицах Одессы и оставался неуловим. Секрет его неуязвимости был прост – чудовищная политическая нестабильность. В городе каждые несколько месяцев, а то и недель менялась власть. Бороться с Япончиком было просто некому. Гетман, белые интервенты, красные – все они в первую очередь были озабочены другими вопросами, до уличного криминала у них просто не доходили руки. Единственным, кто какое-то время всерьез пытался бороться с бандитом, был военный губернатор Одессы Алексей Гришин Алмазов, который занял свой пост в самом начале 1919 года. Проведенные им массовые облавы отрезвили Япончика, который почти свернул свою деятельность и даже попытался договориться с губернатором, заключив сделку о нейтралитете. Однако в марте 1919 года в Одессу прибыли французы, которые добились отставки Алмазова, и Япончик вновь вздохнул спокойно. Винницкий в каждой из приходов красных в Одессу бросал криминальное ремесло и пытался легализоваться. Так, в первый приход большевиков он провозгласил своих подчиненных еврейским отрядом самообороны. Прикрытие было неплохим, формально они были полулегальной вооруженной силой, сформированной для предотвращения погромов и охраны порядка. Большевики даже помогали им финансово и делились оружием. В свою очередь в период, когда власть в городе менялась и красные уходили в подполье, Япончик помогал им по криминальным каналам, добывая оружие и сведения. Он стремился легализоваться, потому что грабить при большевиках было затруднительно. При них торговля закрывалась, бизнес уходил в подполье, а большевики и сами начинали экспроприировать и национализировать имущество. В таких условиях Япончику было некого грабить и ни на чем зарабатывать. В начале 1919 года большевики скопом зачислили в РККА украинских батик-атаманов, самодеятельных партизан-полубандитов и подобную публику. Но буквально через несколько недель вся эта кампания пошла в разнос. Атаманы один за другим взбунтовались, от большевиков уходили целыми дивизиями. Всего за несколько недель их власть на территории Украины почти прекратила существование, сохранившись лишь в нескольких городах. Последней каплей стал мятеж Григорьева. Поэтому к Япончику с самого начала отнеслись с подозрением и усомнились в боевых качествах его людей. Но, поскольку ситуация была тяжелая, помощь решили принять. Пока шло формирование полка, с Григорьевым было покончено. Энтузиазм Япончика резко утих. Еще меньшим он стал, когда выяснилось, что полк не останется в Одессе. При формировании в него зачислили около 2-2-2-5 тысячи человек. В день отправки полка на передовую 2/3 личного состава просто не явились. Остальные прибыли на позиции возле Берзула и даже совершили одну успешную атаку против петлюровцев. Однако на следующий день, когда противник контратаковал, бойцы Япончика резко передумали воевать за власть Советов и не просто отступили, а побежали с фронта, захватив поезд. Когда было получено известие о бегстве полка, поступило распоряжение уничтожить Япончика, дабы превентивно пресечь возможность появления сильного повстанческого лидера. 4 августа 1919 года на станции Воскресенск поезд был остановлен высланными на перехват красными кавалеристами. Они арестовали Япончика, после чего он был застрелен их командиром Урсуловым. Официально было объявлено, что он оказал сопротивление при сдаче оружия и пытался бежать. Остальных беглецов арестовали и отправили на земляные работы в качестве наказания. Для начала мы рассмотрели внедрение наших сотрудников в банды Одессы. На 2 года раньше в Одессу прибыла залетная банда с Муркой, за ростовчан агентов выдать было глупо. Ростовские воры вмиг бы опровергли легенду чекистов и как в песне банды якобы прибыла Самура. Каким поездом должны были прибыть сотрудники из Москвы никто не знал. Так Дзержинский, которому мы с Голиковым предложили провести операцию, засекретил все по максимуму. Глава 4. Мурку звали Марусей Климовой. Мария Прокофьевна Климова была уроженка Великого Устюга, Родилась она в 1897 году. Легендой для уголовников якобы настоящее имя Мурки было Маргарита Дмитриевская, которая была на слуху у многих босиков еще с 18 года. Ее поимке мы уделяли особое внимание, но как назло не могли на нее выйти, как выяснили позже, банда на время покинула Одессу. Вновь прибывшие в Одессу не просто бандиты, а идейные, своего рода разведгруппа, действующая от имени Нестора Махно. Этот прославленный анархист на Украине вообще и в Одессе в частности имел довольно большой авторитет. В те времена женщины нередко были полноправными членами банд, а ходившая в криминальной среде поговорка «баба в банде, вору на фарт» является тому подтверждением. Паханом банды мы решили поставить единственного настоящего махновца, Данилу Задова, которого в лицо знают многие из криминального мира. Данила поначалу отнекивался от участия в постановке, но после получения мандата от Одесской НГБ, став ее официальным сотрудником, вздохнул и, конечно же, согласился.